Глава 30. Темный лабиринт. «Барнаби!» — в ужасе прошептал Билли. «Он нашел вход в туннель! Он ни в коем случае не должен нас здесь увидеть!» — шепнул Газ. «Нам нужно возвращаться!» Стараясь ступать бесшумно, они юркнули обратно в пещеру и лихорадочно огляделись в поисках укрытия. Выбор был невелик. Ход с тайником был тупиком. Там дворецких сразу же обнаружит. Прыгать в водоем в конце второго туннеля тоже было не лучшей идеей. Оставались только вагонетки. Бесшумно они прокрались к старым ржавым ящикам и спрятались за ними. Газ погасил свою лампу. «Выключи свет!» — прошептал он Билли, который в панике возился со своей лампой. «Я пытаюсь!» — пробормотал Билли в спешке. «Переключатель заело!» От волнения Билли начал стучать по лампе кулаком. Раздался тихий хруст, и, наконец, свет погас. Их снова окружила кромешная тьма. Кейт напряженно прислушивалась и вскоре различила то, чего ждала. Шаги приближались, и с ними возвращался свет, холодный белый луч фонарика. Вскоре стены пещеры снова проступили в слабом сиянии, затем два туннельных прохода, а затем и силуэты Билли и Гасса рядом с ней. И вот их преследователь вошел в пещеру. Шаги стихли. Луч фонаря скользнул по каменным стенам, обшаривая их. Когда он наткнулся на вагонетки, то на мгновение задержался, отбрасывая четкую тень на камень позади них. Кейт склонилась еще ниже к земле и молча молилась, чтобы Барнаби не вздумал проверить вагонетки. Если дворецкий найдет их здесь, все кончено. Но ее молитвы кто-то услышал. Луч фонаря дрогнул, метнулся влево, вправо, словно его владелец не знал, в какую сторону двигаться дальше. Затем шаги возобновились, направились к туннелю с водоемом. Вскоре вернулись обратно и исчезли в проходе с тайником. Снова воцарилась тишина. «Уходим, пока он там», — прошептал Билли. «Нет», — столь же тихо, но твердо возразил Газ. «Это слишком рискованно. В темноте мы не найдем дорогу, а если включим лампы, он нас заметит». «Моя лампа». Кейт едва не ударила себя по лбу. «Я оставила ее у тайника. Если Барнаби ее найдет, то поймет, что мы здесь были». Будто в ответ раздался тихий металлический звук. Дворецкий либо споткнулся о лампу, либо просто пнул ее. «Надеюсь, он сделает неправильные выводы и решит, что мы уже ушли», — пробормотал Газ. «Тш-ш-ш», зашипела Кейт. «Он возвращается!» Снова луч фонаря пробежал по стенам, снова замер на вагонетках. Кейт чувствовала неприятное покалывание в ногах, но даже не думала пошевелиться. Шорох, и им конец. Тишину нарушило негромкое бурчание, будто Барнаби говорил сам с собой. Наконец он повернулся и зашагал в туннель, ведущий в основной штольневый ход. Пещера вновь погрузилась во мрак. Кейт по-прежнему не осмеливалась двигаться, и от Билли с Гасом тоже не доносилось ни звука. Казалось, даже их дыхание застыло от напряжения. Только когда поступь Барнаби стихла вдалеке, они, наконец, ожили. Кейт вскочила на ноги и затопала, пытаясь разогнать онемение в ногах, а Билли с облегчением выдохнул. «Чуть не попались уже в который раз!» — пробормотал он. Со стороны Гасса раздалось тихое жужжание, и его лампа вновь засветилась. Билли тоже начал крутить рукоятку, но когда он нажал на переключатель, ничего не произошло. «Нет, только не это!» — простонал он. «Не говори, что твоя лампа тоже испортилась», — прошептала Кейт. «Боюсь, да. Она странно хрустнула, когда я пытался ее выключить. Кажется, что-то внутри сломалось». «Нам срочно нужно решить, что делать дальше», — сказал Газ. «Что тут думать?» — фыркнул Билли, безнадежно потрясая сломанную лампу. «Возвращаемся тем же путем, что и пришли». «Не все так просто», — возразил Газ. «Мы не можем вернуться через туннель контрабандистов. Если Барнаби понял, что мы были внизу, ему достаточно просто подождать в подвале, пока мы не выйдем из-за стеллажа». «Проклятье!» — Билли нахмурился. «Об этом я не подумал. Но он же не может вечно сидеть в подвале. В конце концов, у него есть обязанности дворецкого». «Ну да», — сказал Гас. «Но с одной единственной лампой оставаться здесь слишком опасно. Если она тоже выйдет из строя, нам конец». «Значит, придется искать другой выход», — сказала Кейт. «Ну, конечно!» — фыркнул Билли. «И как, по-твоему, если все остальные выходы запечатаны, через них обратно тоже не выбраться?» «У тебя есть лучший план?» — парировала Кейт. «Кроме как сидеть на месте и рассуждать, что у нас не получится, пока мы буквально не останемся без света?» Билли обиженно замолчал. «Кейт права», — сказал Гас. «Если я правильно помню план шахты, где-то восточнее должен быть ствол, ведущий наверх». «Попробуем. Вдруг нам повезет». Кейт схватила единственный фонарь, двинулась вперед по туннелю и обернулась через плечо. «Вы идете?» Как и на пути вниз, Гас уверенно вел их по лабиринту ходов. Возможно, дело было в том, что одна лампа освещала только крошечные куски окружения, но Кейт уже через пару поворотов окончательно оставила попытки понять, где они находятся. Ей казалось, что они идут хаотично, петляя по шахте, все глубже и глубже погружаясь в лабиринт, из которого ей одной никогда не выбраться. Время от времени они останавливались, чтобы прислушаться к шагам или выглянуть, не отражается ли на стенах чужой свет. Но Барнаби нигде не было. «Здесь», — неожиданно сказал Гас, когда они вышли в более широкий и высокий туннель, похожий на пещеру с вагонетками. «Где-то здесь должен быть ствол». Кейт посветила по стенам. На противоположной стороне пол поднимался небольшим холмом, а прямо над ним в потолке чернело отверстие, из которого торчали перекладины лестницы. «Точно! Там, наверху!» — воскликнула она. Билли взглянул на Гаса почти с благоговением. «Как ты это сделал? Ты что, выучил план шахты наизусть?» Гас пожал плечами. «Это не так уж сложно. Планировка ходов довольно логичная, а с компасом вообще не проблема». Билли уставился на него с открытым ртом, затем покачал головой. «Что ж, пора убираться отсюда». Он поднялся на холм и проверил прочность перекладины. Лестница была железной и полностью покрытой ржавчиной. В некоторых местах металл проржавел так сильно, что в нем появились щели и дыры. Билли поставил ногу на нижнюю перекладину, раздался скрип, и перекладина сломалась. «Ой!» — пискнул он и взглянул на черную дыру в потолке, где лестница исчезала во мраке. «Может, это не лучший путь отсюда?» Кейт подошла и схватилась за перекладину повыше. Железная ступенька буквально рассыпалась у нее в пальцах. «Влага разъела металл», — сказала она. «Нам ни за что туда не подняться». В этот момент свет в ее руках начал мерцать. Кейт поспешно подняла и осмотрела лампочку. Ей показалось, или свет действительно стал тусклее. «Попробуй подзарядить», — предложил Билли, который тоже заметил, как угасает свет. «Сейчас». Кейт поставила лампу на пол, взялась за рукоятку. Спустя секунду она осталась у нее в руке. «Это плохо», — сухо прокомментировал Гас. Билли хотел что-то сказать, но Кейт только раздраженно рявкнула. «Только не начинай опять про своих гоблинов. Лампам по 100 лет, они просто сломались». «Как скажешь», — проворчал Билли и повернулся к Гасу. «Ну и что теперь?» «Я не знаю. Нужно подумать». «Думай быстрее», — поторопил его Билли. «В крайнем случае мы вернемся через контрабандистский туннель. Лучше пусть Барнаби меня выпарит, чем я сдохну в этой шахте». В голосе Билли звучала паника, и Кейт не могла его винить. Она чувствовала, как гнетущая тревога закралась и в ее душу и медленно сжимает сердце. Она вспомнила, какой запутанной показалась ей система туннелей. Даже с великолепным умением Гаса ориентироваться, им никогда не найти дорогу назад в темноте. «Вход в тоннель контрабандистов слишком далеко», — сказал Гас. «Если мы больше не можем заряжать лампу, она точно не продержится так долго». «Должен быть другой выход», — упрямо сказала Кейт. «Какой же?» Билли уже почти кричал. «Даже если мы найдем другой вертикальный ствол, там будет такая же ситуация, как и здесь. Лестницы сгнили и проржавели. Снаряжения у нас нет. Обратный путь слишком длинный. Нам крышка!» Газ поднял голову. «Вдоль главного тоннеля, в нескольких сотнях метров отсюда, должен быть еще один выход». «И чем это нам поможет?» — огрызнулся Билли. «Мы точно так же не сможем выбраться наверх!» «Если нам повезет, сможем», — возразил Газ. «Этот выход ведет в наклонный туннель, который уходит прямо под море. Он крутой, но, возможно, нам удастся подняться без лестницы». Лампа снова замигала, а когда огонек восстановился, то светил уже слабее. «Тогда не будем терять времени», — сказала Кейт. «Боюсь, оно уже на исходе».